подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать силки, заслонить тебя, затмить, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски, что ее терзает на куски. Пусть я буду бедным в мире этом, но зато богатым в мире том, верным твоим благостным заветом, огоньком горящим тихим светом, в мире мрачном, темном и пустом, в мире мрачном, темном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, но своею чуткою душой в помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной, боль и скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушным слову Твоему. Боже мой, услышь мое моление, пусть мое здесь по земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему.